Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Мама, все окей, ну на кой нам эти USA? Опять ты, мама, принялась за свое. Я американец нужен, что за границей будет райским житье. С таким крутым американским мужем, но мне мой Ваня по жизни милей, хоть он народных кровей. Ну на кой нам эти USA? Мама, на кой сдались нам эти штаты? Мама, здесь тоже можно жить богато. Мама, не стоит плакать, я русского люблю. Мой Ваня твердо знает, что почем. В делах, как волк и ураган в постели. К тому же все, что надо, все при нем. Карман при бабках и душа при теле. К тому же Ваня домашний такой, неприхотливый, ручной. Ой, ты Ваня, Ванечка, ты мой. Мама, на кой сдались нам эти штаты? Мама, здесь тоже можно жить богато. Мама, все окей. Ну на кой нам эти USA? Мама, все окей. Ну на кой нам эти USA? Мама, все окей. Ну на кой нам эти USA?